Глава третья. В прошлую среду около 16 часов Моррис позвонил мне по телефону и спросил о характере наших услуг и об опыте работы моих ребят. Его выговор показался мне, по-моему, это называется оксфордское произношение. Я посоветовала ему зайти на наш сайт, но он ответил, что уже прочел всю нужную информацию и хочет убедиться, что наши обещания не просто реклама. Я заверила его, что все факты изложены верно. Он задал несколько вопросов о подготовке, которую получает наш персонал, и я на них ответила. «А какая у них подготовка?» — спросил Купидон. «Капитан, большинство моих служащих — бывшие сотрудники ЮАПС». «Примечание. ЮАПС. Полицейская служба Южной Африки». «Хорошо, продолжайте». Моррис сказал, что у него, постараюсь процитировать дословно, «потребность на некоторое время выйти из обращения, то есть где-то спрятаться, поэтому ему потребуются бдительные, осторожные и, главное, профессиональные телохранители и такое место, о котором никто не знает». Услуги телохранителей нужны были ему, начиная с прошлой пятницы. Я ответила, да, мы можем его разместить, и спросила, нужно ли детально обговаривать с ним подробности того, что ему требуется. Он осведомился, что именно меня интересует. Я ответила, что наши стандартные условия включают сведения о роде занятий клиента, о родственниках, которых мы можем известить в случае необходимости, о характере возможных угроз. Кроме того, меня интересовал период времени, в течение которого ему потребуются наши услуги и рамки бюджета. Он ответил, что никаких рамок бюджета нет, а услуги ему понадобятся на пару недель, но он предпочел бы не сообщать больше никаких подробностей. Я ответила, что подготовлю проект договора и перешлю ему по электронной почте вместе с нашим прейскурантом. Он сказал, что лучше сам мне перезвонит. И перезвонил через час. Грисел внимательно слушал. Жанетта Лау говорила сухо, отрывисто, точно подбирая слова. Как будто искала спасения на знакомой территории официальных донесений. Отметив ее почти военную выправку, Грисел невольно задумался, не служила ли она сама в ЮАПС. Я порекомендовала ферму Ляпти Марго и нескольких... «Почему именно эту ферму?» — спросил Купидон. «Мы уже неоднократно пользовались их услугами. Гостевой дом отвечает нашим требованиям. Находится менее чем в часе езды от аэропорта, но за пределами Кейптауна. Место здесь уединенное, но сюда легко добраться. Сверху отлично просматривается вся долина, а персонал с пониманием относится к нашим требованиям». «Ясно. Продолжайте». Я порекомендовала Моррису нанять 4 вооруженных телохранителей. Они работают попарно, в дневную и ночную смены. Он сразу же согласился и спросил, что ему еще нужно сделать для завершения сделки. Я попросила перевести на наш счет плату за неделю в виде залога. Он... «Сколько?» — Купидон наконец опустился в кресло рядом с Гриселом. «Сколько составлял залог?» «Немногим более 5200 фунтов, то есть около 70 тысяч рандов». «За неделю?» — недоверчиво спросил Купидон. «Совершенно верно». «И он перевел деньги?» «Через полчаса, а на следующий день, в четверг, прислал по электронной почте скан паспорта, который я запросила для его идентификации и регистрации». Согласно паспорту, ему 56 лет, и он подданный Ее Величества Королевы Великобритании. В тот же день, в четверг, он снова позвонил и сообщил, когда прилетает. Во время разговора я дала ему инструкции, объяснила, что он должен сделать в аэропорту по прилете, и сообщила приметы тех, кто его встретит. Вот вкратце к чему свелось наше с ним общение. В пятницу, во второй половине дня... Фиктор и Минер поехали в аэропорт встречать его. Он прибыл рейсом САЭ номер 337 из Йоханнесбурга. Самолет приземлился в 15:10. Они... «Из Йоханнесбурга?» — — перебил ее Купидон. «Значит, он летел не из Англии?» «Возможно, из Англии он прилетел в Йоханнесбург, а там сел на стыковочный рейс в Кейптаун, но точно я не знаю». «Ясно, продолжайте». «В пятницу, в 15:17, Фиктор прислал мне СМС-ку с подтверждением того, что Моррис прибыл благополучно. Еще одну в 16:52, что они приехали в гостевой дом на ферме Ляпти Марго и что все в порядке. В пятницу они заступили в ночную смену, а Стиэн Конради и Алистер Барнс работали в дневную. Каждая группа присылала мне текстовые сообщения в начале и в конце каждой смены. Проблем не возникало. В воскресенье утром, в конце ночной смены, я позвонила Фиктору по телефону, чтобы узнать, как дела. Он сказал, что Моррис — клиент очень вежливый и интеллигентный, что общаться с ним — одно удовольствие. У него легкий характер. Конради и Барнс сейчас здесь, у ворот. Вы сможете побеседовать с ними, как только полицейские пропустят их на территорию фермы. «Давайте уточним», — сказал Купидон. «Вам известно лишь то, что ваш клиент — британец, который смешно говорит и охотно готов выложить за ваши услуги 70 кусков. Ни адреса, ни места работы, ничего. Да он может оказаться кем угодно, хоть серийным убийцей». «Совершенно верно. И такому клиенту вы даете телохранителей?» «Капитан, если у вас есть наличные и вы хотите купить новую машину, продавец не спрашивает, не было ли у вас в прошлом неприятностей с полицией?» «Чтобы у копа хватало денег на машину, такого сроду не бывало. И потом сравнение не годится». «Почему не годится?» «Услуги телохранителей — дело довольно деликатное, верно?» Лау снова подалась вперед, и Грисел поспешил вмешаться. «Когда вы беседовали с ним по телефону?» Он говорил испуганно, встревоженно. «Нет», — Жанет и Лау покачала головой. «После того нашего разговора я сделала два вывода. Во-первых, раньше он никогда телохранителей не нанимал. Во-вторых, дал о себе минимум информации». Она повернулась к Купидону. «В этом нет ничего необычного. Работа личных телохранителей по своей сути весьма деликатна. Большинство наших клиентов – бизнесмены, которые не хотят трубить о себе. Почему? Им необходимо держаться скромно. По-моему, такое поведение связано еще и с тем, что они не хотят обижать принимающую сторону. Они приезжают в нашу страну, чтобы наладить связи с местными компаниями, а охрана напоказ создает впечатление, будто они считают Южную Африку местом, опасным для жизни и работы. Тогда зачем вообще нанимать телохранителей? Как известно, у нас почти не совершают преступлений против туристов. Среди иностранцев бытует заблуждение, будто... А вы и рады им потакать. Разве нельзя выяснить по адресу электронной почты, где он работает? Какое там доменное имя? Его почтовый ящик зарегистрирован на бесплатной электронной почте Gmail. Кажется, адрес был такой. Пол, нижнее подчеркивание, Моррис 15 или что-то в этом роде. Как он внес залог электронным переводом? Да, из швейцарского банка, если я правильно запомнила, Адлерс. Это я проверю. «Мадам», — начал Грисел. «Прошу вас, не называйте меня мадам. Лучше Жанетты». «Те двое телохранителей, Биджей Фиктор и Барри Миннер. Да, давно ли они покинули ряды ЮАПС?» 7-8 лет назад. И сколько времени они у вас работали?» «Примерно такое же время. Могу вас заверить, что нападение никак не связано с...» «Нет, меня интересует другое. Насколько они хорошо выполняли свои обязанности?» Жанет и Лау кивнула. Она поняла, что Грисел имеет в виду. «Я принимаю в свою фирму только лучших. Кроме того, наши телохранители ежегодно проходят курсы повышения квалификации, после которых сдают экзамен на пригодность. «Мы поддерживаем высокие стандарты физподготовки, навыков обращения с оружием и самообороны. Кроме того, раз в полгода все сотрудники проходят проверку на наркотики. Могу вас заверить, что Фиктор и Минер работали превосходно». «И все же», — скептически хмыкнул Купидон. Жанетта, наконец, не выдержала. Широко расставила ноги, наклонилась вперед, поставила локти на колени. «Позвольте сказать, не будь вы полицейским, я бы вам врезала». Молодая женщина, не намного старше, чем Тайрон и Клейнбэй, посмотрела на груду банкнотов, а затем на компьютерный монитор. «Не хватает еще 7000 рандов», — подчеркнуто правильно произнесла она по-английски. «Нечего болтать со мной по-английски», — возмутился Тайрон и тут же поправился. «То есть ведь здесь вроде университет, в котором обучение проводится на африканс. Пока это все, что я могу заплатить. 1250». Секретарша немного разозлилась. «На каком бы языке я ни говорила, молодой человек, платеж просрочен. У вас задолженность. Результаты можно будет узнать только после того, как вы оплатите счет в полном объеме». От досады Тейрон и принялся язвить. «Можете сколько угодно задирать нос и изображать из себя белую, но я-то сразу вижу, что вы родом из Кейп-Флетс». «Нет, я родилась не в Кейп-Флетс. И вижу, что в бумажнике у вас деньги есть. Ваш папаша в курсе ваших делишек». «Ну надо же», — удивился Тайрон Клейнбэй. «Какое там имя в компьютере, куколка?» «Надя Клейнбэй. Никакая вам не куколка». «Посмотрите на меня. По-вашему, меня могут звать Надя?» «Откуда мне знать? У меня в списках много необычных имен». «Куколка, Надя — моя сестра. Мамаши у нас нет, и папаши тоже. Деньги на ее обучение я зарабатываю своими руками, ясно? А то, что осталось у меня в бумажнике, я сейчас отдам ей, чтобы было чем платить за квартиру. Так что нечего рассиживаться тут и осуждать меня. Будьте человеком, мы платим сколько можем. Она целыми днями зубрит, занимается, оценки получила честно. Так почему мы не можем узнать, какие у нее результаты?» «Правила пишу не я». «Но вы можете их обойти, чуть-чуть для брата». «И потерять работу? Ну уж нет». Тейрон вздохнул и показал на монитор. «Вы их видите?» «Результаты?» «Да». «Вижу». Она выдержала экзамены. Лицо секретарши оставалось непроницаемым. «Но, пожалуйста, сестренка», — взмолился Тейрон. Она быстро огляделась по сторонам, затем тихо и быстро сказала. «Выдержала». Секретарша начала пересчитывать купюры. «Данке, спасибо, сестренка», — сказал Тейрон и повернулся, собираясь уходить. «Подожди, я выдам тебе квитанцию». «Спасибо, вот видишь, так и знал, что ты хорошо говоришь по-нашему».